«Господи, сегодня же 4 июля!» — внезапно спохватился Уэбстер. «Можете не напоминать об этом», — согласился Ричард. «День независимости. Во всех общественных местах толпы народа. Люди выходят на улицу всеми семьями, с детьми». Уэбстер мрачно кивнул. «Ну хорошо, Сан-Франциско, но где именно?» «Я точно не знаю». «К северу от рынка», — вставила Холли. «На площади Эмбаркадеро Плаца. Вот где, шеф. Я однажды была там 4 июля. В полдень пышный парад, вечером красочный фейерверк над заливом. В течение всего дня там огромные толпы народа». 4 июля огромные толпы повсюду», — возразил Уэбстер. «Ребята, надеюсь, ваша догадка верна». Маград поднял взгляд. По его покрытому синяками и ссадинами лицу медленно расплылась улыбка. «Верно», — уверенно заявил он. «Это Сан-Франциско, можно не сомневаться. Не Миннеаполис и не какое-либо другое место». Улыбнувшись, Ричард подмигнул ему. Маград тоже догадался до истины. «Не хотите объяснить мне?» — спросил Уэбстер. «Сами догадайтесь», — не переставая улыбаться, ответил Маград. «Вы же директор ФБР, черт побери». «Потому что до Сан-Франциско ближе всего?» Маград кивнул. «И в прямом, и в переносном смысле». «Какой еще переносный смысл?» — спросил Уэбстер. «О чем это вы?» Ему никто не ответил. Военные молчали. Холли и Маград смотрели в иллюминатор на землю, проплывающую в 2000 футах внизу. Ричард, выкрутив шею, смотрел вперед через плексиглаз пилотской кабины. «Где мы находимся?» Пилот ткнул пальцем в сторону бетонной полосы внизу. «Федеральное шоссе номер 93 покидает территорию Монтаны и входит в Айдахо. По-прежнему идет строго на юг». Ричард кивнул. «Замечательно. Летите вдоль шоссе. Это ведь единственная дорога на юг, так? Мы настигнем грузовик, где-то не доходя Невады». На исходе второго часа Ричарда охватило беспокойство, тревога. Он лихорадочно перепроверил свои нехитрые арифметические прикидки. А что, если Стиви держит скорость выше 50 миль в час? Он водит машину быстро, быстрее, чем Питер Белл. Быть может, Стиви гонит под 60. Где он должен оказаться в этом случае? В 360 милях. Тогда вертолет догонит его только через 2 часа 15 минут. А если Стиви выжимает все 70? Может ли Эконолайн держать 70 миль в час, час за часом, с тонной в кузове? Это не исключено. Очень даже возможно. В этом случае Стиви отъехал от дома на 420 миль. Вертолету потребуется лететь 2 часа 40 минут, прежде чем он догонит грузовик. Итого, вот временные рамки. Между 1 часом 50 минутами и 2 часами 40 минутами. Между Монтаной и Невадой. Целых 50 минут нарастающей паники. Больше 100 миль бетонной ленты, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что он ошибся, и надо как можно быстрее разворачиваться на северо-восток, в сторону Миннесоты. Опустив нос, вертолет на максимальной скорости летел строго вдоль федерального шоссе номер 93. Все 7 пассажиров, выгнув шеи, смотрели на дорогу. Вертолет пролетал над городком под названием Селмон. Пилот выдавал информацию, словно гид. Справа величественная гора Макгуяр высотой 10 тысяч футов. Еще дальше сдвоенная вершина Твин Пикс 10 с половиной тысяч футов. Левее пик Бора, самый высокий, высотой 12 с половиной тысяч футов. Вертолет опустился на высоту 1000 футов. Окруженный возвышающимися горами, полетел вдоль шоссе, опустив нос, словно идущая по следу гончая. Время вело неумолимый отсчет – 20 минут, 30. Движение по шоссе было очень редким. Оно связывало Мисулу на севере с Твин-Фоллс, штат Айдахо, находящимся в 300 милях южнее. Оба городка даже с большой натяжкой нельзя было назвать многолюдными мегаполисами. К тому же сегодня был праздник. Все путники уже добрались туда, куда направлялись. Лишь изредка попадались одинокие легковые машины и грузовики, водители которых решили заработать сверхурочные. Но ни одного белого эконолайна. За всю дорогу встретились всего две белые машины, но это были пикапы. И один бортовой грузовик, но темно-зеленый. И все. Больше ничего. Ни одного белого грузовика. Временами шоссе оказывалось пустым до самого горизонта. Время вело неумолимый отсчет, словно бомба с часовым механизмом. 40 минут, 50. «Я собираюсь связаться с Миннеаполисом», — наконец объявил Уэбстер. «Мы ошиблись». Маград, еще не потерявший надежды, покачал головой. «Подождите, это будет шагом отчаяния, который вызовет массовую панику. Вы можете себе представить, как поведут себя толпы людей? Начнется давка, неизбежно будут жертвы». Уэбстер снова прильнул к иллюминатору. Не отрывал взгляда от дороги в течение целой минуты. 54 минуты в 50-минутных рамках. Время продолжало отсчет. 58 минут, час. Шоссе оставалось пустынным. «Время еще есть», — сказал Гарбер. «Неважно, Сан-Франциско или Миннеаполис, Стиви ехать еще долго». Он посмотрел на Ричера. В его взгляде были смешаны сомнения и вера, приблизительно в равных долях. Время шло. 1:05. Дорога оставалась пустынной до самого отдаленного горизонта. «Этот Стиви может находиться где угодно», — снова заговорил Уэбстер. «Раз мы ошиблись насчет Сан-Франциско, возможно, мы ошиблись и насчет Миннеаполиса. Он может уже быть в Сиэтле или вообще где угодно». «Только не в Сиэтле», — возразил Ричард. Он напряженно смотрел вперед, не отрывая взгляда от дороги. Ему в горло вцепились страх и паника. Он то и дело сверялся с часами. 1:10. 11:12. 13:14. 1:15. Ричард переводил взгляд с часов на пустынную ленту в шоссе внизу. Наконец молча откинулся назад, охваченный леденящим ужасом. Он не сдавался так долго, как только мог, но теперь уже была достигнута та точка, в которой арифметика становилась абсурдной. Для того, чтобы отъехать так далеко на юг, Стиви должен был гнать грузовик со скоростью 100 миль в час, или даже 120, или 150. Окинув взглядом остальных, Ричард произнес чужим голосом: «Я ошибся. Стивен направляется в Миннеаполис». Рев двигателей отступил на второй план. И во второй раз за этот день Ричард услышал жуткий раскат взрыва. Он широко раскрыл глаза, чтобы ничего не видеть, но все равно увидел это. Только теперь ни морских пехотинцев, ни закаленных солдат, прибывших в эту жару делать свое дело, а невинных женщин и детей, собравшихся в городском парке, чтобы смотреть фейерверк, разорванных в клочья, испепеленных неукротимой энергией взрыва, как это произошло 13 лет назад с боевыми товарищами Ричера. Осколки костей, вырванные из детских тел, со свистом летящие в раскаленном воздухе и попадающие в других детей, которые находились за сотни ярдов от места взрыва, поражающие их смертоносной шрапнелью, после чего оставшимся в живых счастливчикам придется по целому году мучиться в больницах. Все молча смотрели на него. Только сейчас до Ричера дошло, что у него по щекам катятся слезы, срывающиеся на воротник рубашки. «Извините». Все тактично отвернулись.